Шестая выписка. Сен-Жермен, 14 марта. Я приехал вчера. Усталость от путешествия и радостное волнение при свидании со Стеллой помешали мне приняться за свой дневник, когда я пришел в себя. Она похорошела еще больше. Ее стан, прежде несколько худощавый, теперь стал полнее. Растерянный, тоскливый взгляд исчез. Вернулась прежняя нежность цвета лица, и глаза ее снова приобрели ту ясность выражения, которая очаровала меня в былые годы. Может быть, это следствие утешительного влияния ребенка, действия времени и мирной жизни, которую она ведет теперь. Одно только, несомненно, я никогда не воображал, чтобы могла так скоро совершиться перемена к лучшему, подобной той, какую я нашел в Стелле через год. Что касается ребенка, то это веселый, добродушный мальчуган. В моих глазах он обладает одним большим достоинством – не похож на отца. Я видел, с каким серьезным удивлением мать взглянула на меня, когда я взял мальчика на руки. Я уверен, что мы с ним будем друзьями. Кажется, даже для мистрис Эрикорт воздух Франции и французская кухня оказались полезными. Она смотрит лучше, язык ее болтает быстрее, чем прежде, и веселое расположение духа вернулось к ней настолько, что месье и мадам Вильре уверяют, что в ее жилах непременно должна течь французская кровь. Все, включая Матильду, были так рады моему возвращению, что мне казалось, будто я вернулся к себе домой. Что касается странника, то в интересах его красоты и здоровья мне пришлось просить всех не угощать его всем съедобным, начиная от простого хлеба и кончая страсбургским паштетом. Стелла говорит, что с сегодняшнего дня я познакомлюсь с их будничной жизнью в Сен-Жермене. Утро начинается с обычной чашки кофе. В 11 часов меня зовут из моего павильона к одному из тех разнообразных завтраков, которые подаются во Франции и Шотландии. В последующий затем трехчасовой промежуток мальчика несут гулять и укладывают спать, а взрослые занимаются кто чем. В 3 часа общая прогулка в лес в сопровождении шарабана, запряженного пони для уставших членов семьи. В 6 часов все собираются к обеду. К кофе являются иногда соседи и играют в карты. В 10 мы прощаемся. Такова программа домашней жизни. Разнообразится она прогулками по окрестностям и редкими поездками в Париж. Я домосед по характеру. Только когда я расстроен, мною овладевает беспокойство, и я ищу перемены. Спокойная, однообразная жизнь в Сен-Жермене, конечно, должна бы теперь быть мне весьма по сердцу. Я стремился к ней в продолжении долгого года. Чего мне желать еще? Конечно, ничего. А между тем... Стелла сделала для меня роль брата весьма тяжелой. Мать и знакомые поздравляют ее с возвращением красоты. Какое мне может быть до этого дело? Но лучше мне не думать о своем тяжелом жребии. А как не думать? Смогу ли я изгладить из памяти незаслуженное несчастье, отнявшее у меня в молодости любимую женщину? По крайней мере, попытаюсь. Стану держаться старого правила. Будь доволен малым. 15 марта. 9 часов утра, а я не знаю, куда деваться. Выпив кофе, я взглянул на свой дневник. Меня поразило, что я впадаю в дурную привычку писать слишком много о самом себе. Привычка вести дневник имеет и дурные стороны, поддерживает эгоизм. Хорошо, что легко найти против этого лекарства. С сегодняшнего дня я буду открывать свою тетрадь только тогда, когда произойдет что-нибудь достойное быть записанным. Что касается меня самого и моих чувств, то об этом уже не будет речи.